Глава 8. Почему нельзя хранить вещи? Как только Дилейни вышла в фойе, рядом тут же возникла Кики. «Все в порядке? Мы идем в реформацию», — объявила она. Дилейни, у которой все еще кружилась голова, последовала за своей провожатой из клиники на яркий свет. «Это более старая часть кампуса», — рассказывала Кики, пока они шли по проходу между какими-то ангарами и складами. «Здание, которое нам нужно, раньше было гаражом для военных самолетов, но нам оно оказалось очень полезным, так как туда вела старая и неиспользуемая линия подземки. Мы приспособили эти тоннели для наших поездов. Давай за мной!» Они вошли в огромное железобетонное строение, больше всего напоминающее фабрику начала 20 века. Дилейни почти ожидала увидеть внутри детей с пустыми глазами, возящихся среди ржавеющих станков. «После самолетного ангара здесь была фабрика металлических...» Кики явно забыла слово и вышла из положения, просто обведя рукой пространство, в котором поместились бы как минимум 3 аэробуса и автобусный парк заодно. С остальных балок свисали яркие отрезы тканей, призванные, очевидно, хоть как-то оживить мрачное помещение, но материя уже успела впитать черную пыль, осыпающуюся с деревянных потолков, и выглядело это совсем уж зловеще. «Ты подключена?» — спросила Кики, показывая на камеру Дилейни. «О, нет», — ответила Дилейни. «Мне сказали выключить ее на медосмотре». «Да, хорошо, теперь можешь опять включить, если хочешь». Давным-давно Дилейни купила мобильную камеру, рассчитывая в будущем попасть в компанию, и, вопреки ожиданиям, это не произвело на нее такого уж огромного впечатления. Она поняла, что ее жизнь в целом непримечательна и несмотрибельна. Но когда все-таки происходило что-то интересное, то камера на груди действительно заставляла ее вести себя лучше, в точности, как говорила Мэй. Язвительный комментарий, который она хотела отпустить, застревал в сетях самоцензуры. Идею макнуть в соус уже надкусанный стебель сельдерея, которую Дилейни вынашивала на вечеринке в честь дня рождения ребенка одной из клиенток Гвен, она в итоге отвергла из опасения, что это будет замечено, изучено незнакомцами, которые будут глядеть в экраны, разинув рты, и вписано в ее историю. Поэтому она вела себя в соответствии со своими представлениями об идеальном поведении. Она теперь была менее интересной и смешной, так как юмор не проходил обязательную для 21 века фильтрацию, но при этом стала добрее, позитивнее, великодушнее и вежливее. Дилейни. Она вынырнула из своих мыслей и обнаружила перед собой худого розоволицевого мужчину с желтой челкой, топорщащейся над лбом. Она улыбнулась, а он приложил ладонь к груди в приветственном жесте. Ладонь была бледной и очень тонкой, как у обезьянки капуцина. Дилейни опустила взгляд, опасаясь увидеть очередной выпирающий пенис, но к ее облегчению на розовом мужчине был саронг. «Дилейни, добро пожаловать!» — сказал он, прикрыл глаза и чарующе улыбнулся. «Тави!» — представился он, коснувшись бейджа на груди. «Тебе известно что-нибудь о нашей работе?» «Да», — кивнула Дилейни. В бледных глазах развалицего мужчины мелькнула досада. «Это плохо. Я должен был все разъяснить, чтобы это осталось на записи». Он показал на камеру, болтающуюся на ленточке у него на шее. «Все, мне пора», — воскликнула Кики. «Зайду за тобой в конце дня». Она коротко и как будто со значением сжала запястье Дилейни и умчалась прочь с ошеломляющей скоростью, пропев напоследок: «Привет, Нино!» «С 1990 по 2025», — начал рассказывать Тави, увлекая Дилейни за собой. Индустрия хранения личных вещей на складах в этой стране выросла с 2200 до более чем 520 тысяч локаций. Каждая из таких площадок занимает в среднем 3 акра, то есть в целом примерно 1 000 000 акров отдано уродливым коробкам, забитым ненужными коробками размером поменьше. Естественно, это экологическая катастрофа. На территории, которую занимают эти уродливые коробки, раньше были неосвоенные угодья, фермы, пастбища, сады, парки. И всякий раз, когда появлялся новый склад, людям в голову приходила мысль, что им обязательно нужно оставить на память каждый кусочек пластика и каждую веревочку, что имеются в их домах. Тави остановился у экрана с картой США, испещренной красными точками. И люди арендовали хранилища, а владельцы этих хранилищ строили новые, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос. И вскоре в каждом городе возникало по 1, 2, по 10 таких складских комплексов. Число точек на экране удвоилось, утроилось. Мы стали нацией барахольщиков. Но как только люди начали что-то осознавать и даже испытывать стыд за собирательство хлама, по телевизору показывали очередное шоу о хранилищах, и рынок снова оживлялся. Это же просто абсурд. Телешоу про склады барахла. Дилейни засмеялась, а Тави замолчал и прикрыл глаза, будто хотел впитать ее смех, как тепло солнечных лучей. «Первое время, — продолжал он, — это было преимущественно американское явление. Но, подобно многим глупейшим и отвратительнейшим тенденциям, это, зародившись здесь, расползлась повсюду. За Штатами последовала Канада, и не прошло 10 лет, как хранилище и там заняли 1 000 000 акров. Потом Австралия, затем прочие страны — Хорватия, Турция, ЮАР. В Бразилии под склады вырубают тропические леса. Они подошли к незанятому рабочему столу. В общем, мы должны были обратить этот процесс вспять. Такова история мыслей вместо вещей. Ты этим когда-нибудь пользовалась? Их окружали тележки с фотоальбомами разных времен и разной степени сохранности. «Для мамы с папой», — ответила Дилейни. Родители хотели послать сюда свои альбомы, но Дилейни сорвала их планы. Она отсканировала фото, а альбомы положила в складскую ячейку, не доехав полпути до Бойса. «Ты прочла и подписала соглашение, значит, ты все знаешь», — сказал Тави. «Но сейчас, на месте, я просто напомню тебе самое главное. Садись». Дилейни села, кресло было идеальным. «Видишь, тут под столом педали, их сопротивление регулируется. Можешь пользоваться ими как на велотренажере, а можешь как на тренажере лестницы. Разумеется, оборудование все фиксирует, и это будет храниться в твоих данных. Рекомендации по здоровью ты знаешь. Нельзя сидеть больше 16 минут подряд, поэтому тебе будут приходить напоминания, что нужно встать, потянуться, пройтись». «Это прекрасно», — сказала Дилейни, — «иначе я буду забывать». «Было очень приятно с тобой познакомиться». Тави повернулся к женщине, сидевшей за соседним столом. «Винни?» Женщина встала и приветливо помахала. «Добро пожаловать!» Тави, передав эстафету, откланялся и в мгновение ока исчез. Винни, коренастая женщина лет 45 с глубокими ямочками на щеках и темными сияющими глазами, доброжелательно улыбалась Дилейни. Ее черные курчавые волосы были собраны в густой конский хвост. Одета она была примерно так же просто, как Дилейни, тоже в джинсы и хлопчатобумажную рубашку. К ее монитору был прикреплен маленький флажок Техаса, а рядом со столом стоял небольшой пластиковый террариум с какой-то пупырчатой ящерицей. «Это Рики», — представила ящерицу Винни. «Эоблефар». Тут ее взгляд наткнулся на камеру, висевшую на груди Дилейни, и тон тут же изменился. «Значит, ты Дилейни», — официально произнесла она. «Да». Винни коснулась уха. «Из Айдахо». Они продолжали в том же духе еще какое-то время. Винни получала информацию о Дилейни через наушник, а Дилейни подтверждала. «Ладно», — наконец сказала Винни и хрустнула пальцами. «Наверное, лучше всего тебе будет просто понаблюдать за тем, что я делаю. Согласна?» Дилейни кивнула, подкатила свое кресло к столу Винни и села позади нее. «Никогда раньше никого не обучала», — призналась Винни. «Я сама здесь всего 7 месяцев. Раньше занималась графическим дизайном для ресторанов. Ну, знаешь, меню, веб-сайты. Потом кузина переслала мне вакансию. Там было что-то про сканирование. И платить обещали раза в 3 больше, так что...» Винни посмотрела себе под ноги. Вид у нее был неуверенный. «Это прекрасно. Похоже, тебе повезло», — сказала Дилейни. Винни просияла. «Да, ты права. Тут удивительное место. Огромные преимущества. У меня ж 3 детей. У тебя есть дети?» «Пока нет». «А у них здесь все эти программы для поступления в колледж, накопительные планы». Винни будто пыталась убедить внутренний голос, возражавший против работы в компании. Дилейни решила, что в какой-то момент своей жизни, возможно, до детей, Винни имела отношение к контркультуре. Руки ее были в россыпи татуировок, похожих не то на рой пчел, не то на разбегающихся жуков. «Итак, с чего бы нам начать?» — растерянно спросила Винни. «Знаешь, — сказала Дилейни, — просто работай. Как будто меня здесь нет. Я обычно быстро соображаю, а если что-то будет непонятно, я спрошу». Винни облегченно выдохнула. «Спасибо, спасибо». Женщина, которая обучала меня, была очень организованной и методичной, а я так совершенно не умею. Она теперь начальник отдела и больше сюда не спускается. Ты ее не встречала? Анит. Дилейни ответила, что не встречала Анит, и повторила, что Винни может продолжать работать, она, дескать, не хочет, чтобы Винни не успела выполнить какие-нибудь нормы. Слово «норма» вдруг показалось Дилейни очень подходящим для этого места, предназначенного для производства металлических стульев или заклепок на самолетные крылья. «Окей, вот что я делаю», — сказала Винни. Она встала и подняла сливочного цвета крышку какого-то приземистого устройства. Под крышкой было нечто вроде огромного 3 на 4, не меньше куска стекла. «Это сканер?» — спросила Дилейни, глядя на огоньки и устаревший с виду механизм под стеклянной панелью. «Да», — ответила Винни. «Цель — отсканировать как можно больше картинок за раз. Ну, то есть, конечно, скоро с этим будут справляться роботы, но пока их не приспособили для этой работы. Наверное, она слишком деликатная. Смотри». Она достала из ближайшей тележки фотоальбом с изображением «Форт Лодердейла», 1960-х годов. Пластиковая обложка хрустнула, когда Винни открыла ее. «Так, сначала глянем, что тут». Она пролистала альбом. В основном там были маленькие цветные снимки пышноволосого семейства, датированные Рождеством 1970 года. У снимков были закругленные уголки, и, как на большинстве фотографий тех времен, все важное было сосредоточено в нижней половине карточки. Винни стала один за другим перемещать снимки из альбома в сканер, аккуратно отклеивая их от страниц. На задней стороне оставались бледно-желтые полоски. «Знаешь игру «Память»?» — спросила она и устремила на Дилейни пристальный взгляд, словно ответ был крайне важен для нее. «Мне кажется, да. Только у нас она называлась «Концентрация», — ответила Дилейни. «Это когда кладешь карточки лицом вниз и переворачиваешь по одной?» «И ищешь парные, ага», — кивнула Винни и перевела взгляд на сканер. Как ее до сих пор не уволили, было совершенно непонятно. Она никуда не торопилась и, кажется, теряла мысль через каждые 3 слова. «Итак, теперь закрываем», — внезапно сказала Винни и неуклюже опустила крышку. Из компьютера раздался настойчивый звонок, а следом — 2-й из браслета. Брови Винни скакнули вверх. «16 минут, пора двигаться», — пояснила она и принялась маршировать на месте, поднимая колени настолько, насколько позволяли узкие джинсы. На каждом 4-м шаге Винни поворачивала торс, вскидывала локти, потом продолжала маршировать. Она не пригласила Дилейни присоединиться, потому что та просто сидела и пялилась на потолочные балки. Наконец Винни вернулась в свое кресло и показала на экран, где появились точные цифровые копии всех 80 снимков. Касаясь экрана пальцем, она выделила их все, повернула под нужным углом и перетащила в папку. Потом приказала программе распознать лица, и на экране появилась панель со всеми фотографиями, где были люди. «Клиент дает нам список людей», — объяснила Винни, — «а теперь ИИ их находит». Под каждым снимком стали появляться надписи «Папа», «Мама», «Дедушка», «Элоиз», «Барки». Браслет Винни снова зазвонил. Она взглянула на него и рассмеялась. «Как я могла забыть?» Она достала термос и сделала глоток. «Вода», — объяснила она, — «4 литра в день. Раньше я носила рюкзак-гидратор, но от этого портилась осанка». Она сделала еще несколько мучительно долгих глотков, и, наконец, браслет снова прозвонил, явно выражая одобрение. Винни убрала термос. «Хорошо, теперь фото в системе», — продолжила она. «И с ними можно делать самые разные вещи. Я могу прямо сейчас послать их клиенту, и пусть дальше сам развлекается как хочет, с генеалогией или более подробными подписями. Программа, прошедшая совершенно, может вычислить, когда именно было сделано каждое фото, что очень важно для многих. ИИ может сам делать сопроводительные подписи, и услуга оказалась на удивление популярной. Дедушка в Рождество, дядя Фил в Рождество». Это бесплатно, и практически все выбирают эту опцию. Когда мы отсылаем фото, клиенты могут менять подписи на свое усмотрение, но большинство таким не заморачивается. Винни подняла крышку сканера и с отсутствующим видом сгребла фото в кучу, совсем не так аккуратно, как выкладывала их на стекло. Собрав смятые карточки в кособокую пирамидку, она кинула их в большой контейнер на конвейере у себя за спиной. Там уже лежали тысячи фото всевозможных размеров и эпох со свадеб, крестин и праздников, все вперемешку, утратившие свою ценность и предназначенные для переработки. «Сюда влезает 1010», — заметила Винни. «Просто удивительно». Она кинула альбом в толстой обложке с пламенеющим флоридским закатом в другой контейнер. «Альбомы нельзя перерабатывать», — с досадой объяснила она. «Мы бы делали это, если бы могли, но нет, их просто сжигают». «Ой, пора обедать. Ты проголодалась?» По пути в столовую они миновали лабиринты из мурлыкающих и щелкающих конвейеров, вьющихся среди рабочих столов. Мэй Холланд купила компанию, которая разрабатывала и производила транспортировочные ленты для аэропортов по всему миру. Все тогда подумали, что это странно, но за 5 лет Мэй приобрела головокружительно пестрый набор из самых разных компаний. Компаний, которые производили продукты, автомобили и самолеты, и потому скромная по стандартам вместе покупка, обошедшаяся всего в 44 миллиона, не привлекла большого внимания. А теперь Дилейни смотрела, как по лентам ползут, постепенно скрываясь в проеме за занавеской из резиновых лент, контейнеры, набитые фотоальбомами и другими вещами. Летними сарафанами, плетеными корзинами, проигрывателями 1980-х годов и заляпанными детскими одеялами. «Это я потом тебе тоже покажу», — сказала Винни. «Там, по сути, все то же самое, просто объекты побольше. Те самые вещи, для которых изначально и были предназначены все эти безумные хранилища. Их сканируют на 3D-сканере настолько точно, что при желании их можно воссоздать во всех деталях. Но вообще-то, конечно, практически все просто мусор. И если мы сможем убедить людей от него избавиться, предложив взамен файл с 3D-моделью их детской кроватки или спортивных кубков умершего сына, то они перестанут цепляться за вещи. И тогда накопительство, которое того и гляди прикончит мир, начнет сходить на нет». «Значит, конвейеры возвращают вещи обратно клиентам?» — спросила Дилейни. «Боже, ты что, не слушала?» Для этого тут и нужна подземная железная дорога. Все это складывается в вагоны и отправляется на восток, на сжигание, по датской технологии. Две сестры из-под Копенгагена, дочери топ-менеджера предприятия по утилизации промышленных отходов, изобрели способ сжигания с нейтральной эмиссией углерода, в результате которого практически любая вещь превращалась в прочную черную массу, использующуюся в производстве определенных марок бетона. Особенную популярность такой бетон завоевал у калифорнийских фирм, занимавшихся постройкой тюремных зданий. «Люди не могут сами решить, что сохранить, а что выбросить», — пояснила Винни. «Поэтому хранят все. Но мы пытаемся предложить им кое-что получше. Мы делаем изображение, а вещь уничтожается. Барахла становится меньше».